затем усовершенствованную Столыпиным и увенчала «Черная сотня», в первую очередь ее наиболее свирепая и неразборчивая в средствах группа, назвавшая себя «Союзом русского народа». Примечание. «Черная сотня» — так именовались в старину мещанские ополчения, набиравшиеся в слободах и посадах для защиты царя. Структурно «Союз русского народа» окончательно оформился в октябре 1905 года. С этого же времени он открыто выступает как организация монархическая, расистско-шовинистическая и погромно-террористическая. В 1906 году вокруг Союза сконцентрировались другие монархические организации, в частности, так называемое «Русское собрание». Поглотив ряд подобных групп, Союз в 1907 году раскололся на несколько враждовавших между собой организаций: Дубровинский союз русского народа, лидер Дубровин, и союз Михаила Архангела, лидер Пуришкевич. Существенной разницы между ними не было. Они разошлись главным образом в вопросе об отношении к Государственной Думе. Главными органами организаций были газеты «Русское знамя», выходила с октября 1905 по февраль 1917 года, «Объединение» и «Гроза», специализировавшиеся, по выражению Витте, в ругатне на жаргоне публичных домов. К кульминационному пункту событий Первой русской революции Союз имел филиалы, отделы почти во всех крупных городах страны и даже в сельской местности. Самые разветвленные и активные из отрядов «Черной сотни» действовали в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, фактически взятые на содержание правительством, опекаемые и используемые охранкой, полицией и жандармерией. Так, после 17 октября 1905 года на политической авансцене империи появилась значительная и довольно опасная сила, располагавшая денежными фондами, пропагандистскими центрами и полиграфической базой. Основала Союз русского народа группа крупных помещиков, предпринимателей и домовладельцев. Социальные слои, поставлявшие активистов и рядовой состав, мещанство, купечество, кулачество, чиновничество, духовенство и, наконец, городское дно, деклассированные элементы. Предпочтительно рекрутировались дворники, извозчики, приказчики, официанты и вышибалы, мелкие лавочники, ростовщики, отставные фельдфебели и урядники, трактира и притоносодержатели, обитатели городских трущоб, ночлежек и рынков, отсидевшие в тюрьмах воры, налетчики, сутенеры. И это воинство повели на штурм крамолы, на спасение царской власти вожаки, политические проходимцы, люди, грязные по мыслям и чувствам, не имевшие ни одной жизнеспособной и честной политической идеи, и все свои усилия, направившие на разжигание самых низких страстей дикой темной толпы. Их организация, утверждает Витте, способна лишь произвести ужасные погромы и потрясения, но ничего, кроме отрицательного, создать не может. Она представляет собой дикий нигилистический патриотизм, питаемый ложью, клеветой и обманом. Она есть партия дикого и трусливого отчаяния. Действие этих людей подчеркивает бывший глава царского правительства: архи-лживы, архи-бессовестны и архи-кровожадны. Ложь, коварство и убийство — их стихия. На таком идейном стержне и вращалась практическая деятельность Союза русского народа с момента его возникновения в 1905 году. Обличая эту банду монархических наемников, Ленин писал: «Где только можно, полиция поднимает и организует подонки капиталистического общества для грабежа и насилия. Стреляют из митральез, Одесса, выкалывают глаза, Киев, выбрасывают на мостовую с пятого этажа, берут приступом и отдают на поток и разграбление целые дома, поджигают и не позволяют тушить, расстреливают тех, кто смеет сопротивляться черным сотням. От Польши до Сибири, от Финского залива до Черного моря. Всюду одно и то же. На громадном пространстве империи контрреволюция работает вовсю». Но был на обширном театре войны царя со своими подданными участок, на котором его подзаборная рать орудовала с особой страстью — еврейские погромы. Погромное ремесло становится одной из подпорок царского администрирования.